11. Люк ожидал, что его подтащат к генеральному, и заранее леденел от ужаса, представляя допрос, проникающий до костей голос, жуткий серый пузырь над воротником. Но вместо этого его отволокли в комнату охраны. Обширное помещение, перегороженное пополам крепкой железной решеткой, и без лишних разговоров запихнули внутрь камеры. Там уже сидели остальные пленники, и среди них Пол. Увидев товарища, Люк вздохнул с облегчением, увы, напрасным. «Все они приговорены к паучьему холу, и теперь остается только ждать», — сообщил Пол. А вот встреча с огнепоклонниками Люка не обрадовала. Слишком свежо было в памяти недавнее предательство. Один из пленников, видимо, угадав его мысли, горько усмехнулся и сказал: «Не спеши осуждать остальных, парень. Разве не ты привел этих гадов наверх? Да, конечно, генеральный промыл тебе мозги своим голосом, но почему ты думаешь, что с другими поступили иначе? Всех нас ждет лютая смерть, так что не стоит напоследок обвинять друг друга». Он как в воду смотрел. Часа не прошло, как в клетку кинули напарника Люка по неудавшейся разведвылазке. Он был страшно избит. Глаза заплыли громадными кровоподтеками, сломанная рука висела плетью. Огнепоклонники уложили беднягу в углу клетки на единственный вонючий матрац, и девушка, одна из двух отобранных для утех охраны, протянула ему жестяную кружку с водой. Пол, помедлив, присоединился к друзьям. Люк понимал, что если кто из них в чем и виноват, то лишь в неспособности противостоять голосу генерального. Не все такие везунчики, как Лея. Но это не помогало. Между ним и товарищами по несчастью пролегла полоса отчуждения, разделившая их надежнее любой решетки. Ожидание казалось бесконечным. Люк потерял счет времени. Два раза охранники затаскивали в клетку бак с водой, и все по очереди пили из единственной кружки. Ночь пленники провели без сна, в полумраке, который едва рассеивали светляки в графине. Люк поймал себя на мысли, что после настоящего живого огня это гнилостное свечение ему омерзительно. Постепенно зеленоватый свет тускнел, светало. Охранник принес еще воды и... новое издевательство, вонючее ведро, в которое предложили справить нужду всем подряд, парням и девушкам. Пришлось преодолеть отвращение. Мочевой пузырь был переполнен еще немного, и пришлось бы опорожнить его прямо на пол. Завтрака не было. На просьбу одной из девушек дать чего-нибудь поесть, охранник мерзко заржал: «Не успеешь проголодаться, соска! Недолго вам осталось!» И Люк заледенел, осознав, что наступило последнее утро в его короткой жизни. Он не заметил, как провалился в забытье, и очнулся от скрежета замка. Перед клеткой со связкой наручников в волосатых лапах стоял Гнилозубый. За спиной у него выстроились пятеро охранников, вооруженных железными прутьями. «Ну что, птенчики, дождались?» – проскрипел Гнилозубый. «Подставляйте ручонки. Пришло ваше время. Ежели кто надумает дергаться, кости переломаем и в таком виде отправим в паучий холл, чтоб, значит, волоса нам меньше возиться». Он смачно харкнул себе под ноги, растер плевок подошвой и взялся за решетку. «Все поняли. Тогда выходи по одному. Паучки проголодались. Не стоит мучить бедных зверушек». Охранники загоготали. «Разбирайте, покойнички, повеселите нас!» Арматурины залязгали по бетонному полу. Люк, двигаясь словно во сне, подхватил одну из железяк. Тяжелая, холодная, шершавая от рыжей ржавчины. Один конец срублен наискось. Если изловчиться, и можно и колоть, но пробьет ли тупая железяка прочный панцирь? И таким жалким показалось ему это орудие. Захотелось отшвырнуть его, забиться в угол, закрыв голову руками и обреченно ждать, когда мерзкие твари дотянутся, вцепятся. Люк прислушался. Звуки, доносящиеся из-за заслонки, были какими-то необычными. Никаких осторожных поскребываний. Громкий треск, стук, скрежет, будто вся нечисть с той стороны скопом ломится в закрытую дверь. Раздался глухой хлопок. Один, другой, третий... Гулко торопливо простучало, будто кто-то огромный с размаху провел толстой палкой по прутьям решетки. Брызнули щепки, и в досках возникли две большие дыры с неровными вызубренными краями. А трос уже скрипел в потолочных блоках, заслонка рывком поползла вверх, и в открывшуюся щель водопадом хлынули пауки. Вместе с ними в холл ворвалось густое облако пыли, от которого у Люка защипало в глазах и запершило в горле. Прерывистый грохот повторился, и Люк увидел, как особенно крупный волосан словно лопнул, разлетаясь клочьями. Остальным паукам явно было не до еды. Они в панике метались по холлу, пытались протиснуться между прутьями решетки, забраться на стены. Люк с размаху ударил по одному, кинувшемуся прямо на него, и гадина разлетелась, словно была из стекла. Следующий волосан угрожающе встал на дыбы, скинув передние конечности. Но задние с сухим треском подломились, и потерявшая опору тварь рухнула на бетон. Хитин панциря на глазах разлезся, обнажая гнойно-желтые внутренности. А палка невидимого великана все стучала и стучала. Пауки уже не влезали, влетали, вкатывались в облаках едкой пыли, теряя по дороге суставчатые ноги. Люк изо всех сил молотил арматурой, стараясь не задеть никого из своих. Волосаны метались, лезли на стены и валились под ударами на бетон, расползаясь, будто мокрая бумага, растекаясь тошнотворными лужами. Заслонка заскрежетала и застряла, не поднявшись и до середины. Позади, в холле, истошно, перекрывая требовательный визг генерального, вопили зрители. На доске обрушился тяжелый удар. Дерево треснуло, разлетелось на куски, и на пороге, в клубах пыли, возникла высокая фигура. Кожаная, сильно вытертая на локтях и плечах куртка, странный, с толстыми гребнями шлем. Вместо лица – кошмарная резиновая харя, похожая на рыло мини-пига, серая, голая, с огромными круглыми стеклянными глазами и длинным рубчатым шлангом на месте пятачка. В руках чужак держал замысловатое приспособление. Что-то вроде трубы с раструбом и деревянной ручкой сверху. С плеча у него свисала широкая лента, составленная из блестящих желтых цилиндриков. Пришелец направил трубу на сгрудившихся в углу волосанов. От грохота заложило уши, из раструба вырвался пульсирующий язык пламени. Полетели клочья паучьей плоти вперемешку с кусками бетона и искрами из железной решетки. Что-то пронзительно взвизнуло над духом, раздался болезненный вскрик. Толпа зрителей взорвалась новыми паническими воплями. Люди кинулись к двери, сбивая с ног, давя друг друга, ступая по спинам и к головам упавших. «Хватит палить, мехвод!» Прогудела еще одна фигура, возникшая рядом с первой. «Рикошеты, твоя мать! Гражданских положишь!» «Это же помощь! Та самая, обещанная белкой!» Люк скосил взгляд на товарищей по несчастью. Они стояли, прижавшись спинами к решетке. Глаза полны страха. Пальцы, сжимающие арматурины, побелели от напряжения. «Не бойтесь! Это друзья! Люк, Пол! Чхи! Вы живы?» Из-за спин гостей выпорхнула Лея, раскрасневшаяся, решительная. Волосы окружают голову невесомым облаком. В руке лук, из-за спины торчит оперение стрел. За ней веселая физиономия Майки и решительная зеленая мордочка Яська. В руке у почтовой белки опасно блестит тромбаш. «Успели. Все-таки успели». «А ну, всем не двигаться!» Люк обернулся. Генеральный стоял на помосте. Голова под потолок, толпа бурлит у ног. Ошалевшие охранники, притиснуты к доскам, едва сдерживают напор. «Друзья, значит, снизу? Отлично! Отлично!» Люк увидел, как из-за воротника выпирает, набухая, знакомый серый пузырь. Голос генерального из привычно визгливого становится низким, гулким. Он вибрировал в костях черепа, отдавался ноющей болью в зубах, лишал сил и желания шевелиться. «А теперь бросайте оружие и садитесь на пол! Все!» Ноги сами собой подкосились. Обитатели офиса, следуя гипнотическому голосу, один за другим затихали и послушно усаживались на бетон. Тесно, вплотную, кто где стоял. Между лопаток мальчика пробежала ледяная струйка. Он видел, как пришельцы снизу тоже замерли и стали оседать. «Сидеть! Не двигаться! Молчать! Молчать! Молчать!» Голос разбухал вместе со страшным пузырем, заполнял паучий холл, офис, все мироздание. «Молчать? Вот уж не дождешься, гад!» Голос Леи прозвенел, будто сквозь вату, плотно забитую в уши. Словно во сне Люк смотрел, как сестра делает шаг вперед, поднимает лук, тянет к плечу тетиву. Звонкий щелчок. Стрела свистнула между прутьями решетки. И глубоко по самые перья вошла в левую глазницу генерального. Тот на мгновение замер, широко раскинув руки. Потом медленно, спиной вперед, повалился с помоста. Гнилозубый пришел в себя первым. В мертвой тишине он вскочил, рванул из кобуры на поясе большой черный пистолет, вскинул обеими руками и выстрелил, целясь в Лею. Пол опередил его на долю секунды. Он метнулся к Лее, стремясь оттолкнуть девочку, и оказался между ней и смертоносной железкой. Пуля ударила его в грудь, и Пол замер, словно наскочил с разбега на стену, а Гнилозубый, оскалясь, все сжал и сжал на спуск. Пистолет послушно плевался огнем. На рубашке Пола одно за другим возникли черные отверстия, из них толчками выплескивалась кровь. Он еще падал лицом вперед, а майка уже рванула из-за пояса одного из пришельцев, высокого конопатого, со смешной угловатой шапочкой на рыжей голове, короткое ружье и навскидку выпалила в Гнилозубого. Голова охранника разлетелась, словно гнилой фрукт под ударом молотка. Фонтан крови и мозговой жижи окатил толпу. Люди ахнули и подались назад. Пришедший в себя чужак, тот первый с пулеметом, помотал головой. Длинно, невнятно, выругался и стащил с головы шлем вместе с противогазом. «Стволы на землю, сучары бацильные!» Он дал короткую очередь поверх голов. «Всех покрошу, нах! Прекратить огонь! Мехвод, не пугай людей!» Пришелец в длинном до колен резиновом балахоне и с ярко-красными баллонами за спиной решительно отстранил пулеметчика. Шагнул вперед и поднял руку. «А вы прекратите панику, пока не передавили друг друга. Бояться нас не надо. Мы пришли снизу. Там живут такие же люди, как вы». Голос звучал мягко, успокаивающе. Люди, заполнившие паучий холл, обычно обитатели офиса, охранники, приговоренные, невольно обратились вслух. «Повторяю, не бойтесь, мы вам не враги. Пусть те, у кого есть оружие, спрячут его, а лучше бросят, и никто больше не пострадает». Ответа не последовало, лишь вздохи и истеричные всхлипывания. Вылетела из толпы и зазвенела по бетону длинная заточка. За ней посыпались на пол дубинки, короткие копья, тяжело лязгнул пистолет. И заглушая все эти звуки, горестно, надрывно закричала Лея.